Глава 37. Блу. Какая же глупость! Я разговариваю сама с собой, поскольку нахожусь в гостиничном номере в полном одиночестве. Ну и отстой. Я пялюсь в потолок, и с губ срывается резкий вздох разочарования. Сейчас 20:00 вечера, и я единственный человек на планете, которому даже не 70, готовый лечь спать так рано. Но мне больше нечем заняться. А сон — гарантия того, что я не сделаю чего-то, о чем потом пожалею. Например, я могла бы последовать совету Джосс и отправиться в номер Трипа, найти Уэста и разобраться с нашей ситуацией. Джосс даже заглянула ко мне по пути на вечеринку, и когда я сказала, что не пойду, она дала мне свой номер телефона на случай, если я захочу поболтать обо всем позже. Из всех черлидерш она, безусловно, самая терпимая. В качестве последней отчаянной попытки поступить правильно я звоню Скар. «Ты в постели?» — спрашивает она сразу после приветствия. «Откуда ты вообще можешь это знать?» «Слышу в твоем голосе отстойность», — поддразнивает она. «Разве ты там не со своим парнем? Почему ты, черт возьми, не занимаешься чем-нибудь веселым, а?» Я вздыхаю и, видимо, отвечаю недостаточно быстро, поскольку сестра снова подначивает. «Вставай, Блу!» — кричит она в трубку. «Я даже не отнекиваюсь, что Уэс не мой парень. Никого, похоже, не переубедить. Дай мне телефон», — слышу я голос Джулс на заднем плане. «Я правильно расслышала?» — спрашивает она. «Ты серьезно сейчас в постели? В то время как на том же этаже тусит целая футбольная команда? И наверняка за вами едва следят?» «Ты не понимаешь», — ною я. «Что я понимаю, так это то, что из-за тебя весь Южный Сайпрос сейчас поглотит уныние. Пожалуйста, ради всего святого, встань и сделай что-нибудь», — умоляет подруга. Я смотрю на часы. «Там вечеринка, но...» «Никаких «но»!» — огрызается Джулс. «Вставай, прими душ, надень что-нибудь миленькое и иди туда». Я улыбаюсь, хотя на самом деле не верю, что идти в номер Трипа — самое разумное решение. «Может, посмотрим что-нибудь вместе? На Нетфликсе?» — предлагаю я. «Я вешаю трубку», — рявкает Джулс. «Проверю тебя попозже. Если не поднимешь задницу с постели, я тебе всыплю, понятно?» Невозможно не закатить глаза, поскольку я, кажется, реально собираюсь последовать ее советам. «Ну ладно», — сдаюсь я. В следующую секунду связь обрывается, и я выскальзываю из кровати, направляясь в душ. Что ж, посмотрим, что плохого из этого выйдет. Стучу в дверь и тут же жалею об этом. По ту сторону слышу спокойную музыку и смех. Удивительно, что так тихо, учитывая, сколько там народу. «Здорово, Саутсайд!» — с усмешкой приветствует Дэйн. Он облокачивается на дверь, и я не могу удержаться, чтобы не заглянуть ему через плечо в поисках того, о ком мне не следовало бы даже думать. «Привет!» — говорю я ровным голосом, поскольку всегда с подозрением отношусь ко всем братьям Голденам. «Входи!» — говорит он слишком уж ласково. «Бери пивко, устраивайся поудобнее. И если увидишь что-то сомнительное или незаконное...» тихо добавляет он. «Просто развить». Я неловко улыбаюсь, чувствуя дрожь, когда дверь за мной закрывается. Несколько девушек из группы поддержки прожигают меня ненавистными взглядами и практически рычат, когда я прохожу мимо них. Им даже не стоит беспокоиться обо мне. Сегодня я буду избегать их любой ценой. Чёртовы выскочки. Есть еще один номер, смежный с номером Трипа и Остина. Судя по всему, там тоже полно народу. И я предполагаю, что в нем остановились другие игроки. На комоде стоит ведерко со льдом. Рядом с ним стопка красных пластиковых стаканчиков и куча пустых пивных бутылок. Для меня так и останется секретом, как они умудрились протащить все это сюда и не оказаться пойманными. Но, полагаю, у ребят большой опыт в подобных делах. В любом случае, я здесь не поэтому. Принимая душ, я решила, что Джосс права. Если я собираюсь идти дальше, если хочу понять, что представляют наши с Уэстом отношения, то разговор на 100% необходим. Никаких ссор, никаких таинственных недомолвок с его стороны. Я не ожидаю, что разговор пройдет хорошо, но меня все это уже достало. Либо мы исправим ситуацию и станем двигаться вперед, что бы это ни значило для таких долбанутых людей, как мы, либо сожжем мост, который нас объединяет. И под «сожжем» я реально имею в виду полное уничтожение этого грёбаного моста. «Ты пришла!» Джосс явно немного навеселе, что объясняет чересчур восторженное приветствие. Впрочем, пусть. По крайней мере, кто-то рад меня видеть. Она спрыгивает со стула и обнимает меня за шею, будто мы старые друзья. «Ага, я передумала. Я опускаю часть о том, что Скарлетт и Джулс почти что угрожали мне. Джосс немного отступает, но очевидно замечает, как мои глаза бегают по сторонам. Ей не требуется много времени, чтобы понять, кого я ищу. «В последний раз, когда я его видела, он направлялся обратно в свой номер», — шепчет она с улыбкой. «Один?» — спрашиваю я, чувствуя, как сердце от этого вопроса начинает бешено колотиться. «Насколько я знаю», — добавляет она, пожимая плечами, — «номер 271». Я ценю тот факт, что даже будучи пьяной, Джосс не треплет языком. Я улыбаюсь самой лучшей из своих улыбок. «Спасибо». Она кивает и, пошатываясь, возвращается на свое место, продолжая разговор, который вела до того, как заметила меня минуту назад. «Учитывая, что я с самого начала не хотела сюда приходить, мне не терпится уйти. И вовсе не из-за царя Мидаса. На деле все наоборот. Мое самолюбие по-прежнему задето его молчанием. До и во время поездки, а также после заселения в отель. Мы здесь уже несколько часов, а он даже не заглянул ко мне, ни слова не сказал. Если его целью было заставить меня почувствовать себя невидимкой, миссия выполнена. А были ли реальны его чувства ко мне? Или он такой же, как остальные парни, похотливый и бессердечный? Мне немного стыдно, что я задаю себе эти вопросы. Конечно, он такой же, как все остальные. На самом деле еще хуже. Путь до его двери относительно короткий. Всего лишь пройти по коридору и завернуть за угол после номера трипа. Но промежутки между комнатами становятся заметно больше. Долго соображать не приходится. Номера дальше по коридору — это люксы. Это открытие только усиливает мое отвращение к золотому мальчику. Не мог даже один уикенд пожить в обычном номере, как все мы, простые смертные. Кулак зависает в воздухе, а потом я просто делаю это. Стучу. Затем поправляю одежду, потому что, несмотря на все мерзкие поступки, которые он совершил, и все ужасные вещи, которые он сказал, мне все еще не безразлично, что он обо мне думает. Черт бы его побрал. Я слышу его тяжелые шаги, приближающиеся к двери, а затем наступает пауза. Я представляю, как он смотрит в глазок и понимает, что это я. На мгновение кажется, словно он колеблется, поворачивает ли ключ в замке, но все же делает это. И пусть я думала, что готова к этой встрече, когда мы оказываемся лицом к лицу, события принимают совсем иной оборот».